Алло. Алло, добрый день. Меня слышно? Хорошо слышно? Хорошо слышно, говорите, да? Хорошо. Секунду, пожалуйста, подождите. У меня есть для вас информация, я документы открою. Элеонора Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Пока я Кофинанс Кредит Плюс, зовут меня Кробочный Александр Викторович. Звоню по поводу займа. На сегодняшний день у вас 10-й день просрочки. Сумма к оплате 22 050 рублей. А вы мне только что уже звонили, вот буквально 5 минут назад. Все это вы? Вы не договорились с нашими сотрудниками, поэтому вам снова поступает в ответ. То есть в 230-м законе написано о том, что можно звонить до тех пор, пока не договорится, что ли, клиент? У нас договоренность именно с вами о том, что мы вам можем звонить до 400 раз в месяц. До 400 так? раз в месяц? Классно. Слушайте, молодой человек, вы такой замечательный и так тупите. Вы не боитесь, что вас ФССП нагнет и трахнет за это? Тогда что? А то, что этот разговор записывается и пойдет в ФССП до 400 раз в месяц. Вы в курсе, что вы за эту фразу как минимум заплатите штраф 50 тысяч рублей? Я уж очень сомневаюсь, что за вас там кто-то что-то будет платить. Давайте обратимся снова. Я не собираюсь общаться с нарушителями закона, да еще и врунами конченными, просто конченными. Мы приняли и согласовали изменения частоты взаимодействия до 400 раз в месяц. Сходите, выпейте яду. Ни хрена себе, 400 раз в месяц. Это мы посмотрим. Я у вас уже запросила пакет документов. Вот вы мне когда предоставите пакет документов, тогда мы поговорим с вами. Сколько раз в месяц там вы мне будете звонить и так далее. Но этот разговор в любом случае пойдет в ФССП. И если вы продолжите названивать мне в таком духе, не в такую херню, то извините, вы пойдете в прокуратуру, поскольку это рассматривается как телефонное мошенничество и вымогательство. Поэтому я бы вам не советовала такую херню говорить. Вообще, в принципе. И своей там бабе с прокуренным, вонючим, стрёмным, ужасным голосом передайте, пусть лечится. Что, все, что ли? Мы наобщались? Я вопрос задал. Вам самое приятное такое говорить? Я вас предупредила о том, что вы нарушаете законодательство, поэтому топните в ССП. Если вы не врубите свой мужичок маленький с грецкий орешек, в принципе такой же, как у вашей бабы, которая звонила 5 минут назад, то потопаете в прокуратуру по двум статьям. Это то, что я сейчас только вспомнила. А если я проанализирую и 5 минут потрачу, то минимум 6 статей найду. То, что вы нарушили на данный момент. Поэтому, в принципе, вы можете гавкать там что-то бесполезно нести, всякую хероту, истерично ржать, дергаясь глазком. Но толку от этого не будет, потому что, в отличие от вас, я очень хорошо знаю законодательство, а во-вторых, вы меня тупо бесите. Своим идиотизмом. Глупым. 152-й федеральный закон читаем. И также гражданский кодекс, статью 301 читаем. И после этого включаем свой мозг, хоть раз зачитываем хоть одну статью до конца, и после этого мне звоним. Ясно? Включите свой мозг самостоятельно и начните исполнять ваши финансовые обязательства. Я вас забыла спросить, чем мне заниматься и что включать. И после того, как вы это сказали, я еще сделала один вывод, что вы ничего, кроме как повторять за людьми фразы и повторять бумажки написанным, ничего не можете, кроме как включите мозг, но после того, как я это сказала. Поэтому отдыхай, мальчик, отдыхай. Это вы сказали, а не я. Кукушонок ты мой маленький. Ты когда научишься разговаривать с людьми, не прибегая к бумажкам и так далее, тогда мы с тобой поговорим. А пока что ты маленький тупорылый зверёныш, который, кроме как по напечатанному, общаться не умеешь. Это раз, а во-вторых, мне с тобой дико скучно. Конечно, а почему нет-то? Ты мне что-то хочешь сказать по этому поводу? Сотрудниками. Да ты что? А кто это сотрудник? Вот давай посмотрим. Номер у тебя 926. Это Мегафон. Ни на сайте вашем, ни в договоре заключенном этот номер не тестируется. А значит, вы прибегаете к IP-телефонии, либо звоните с сотовых номеров. А значит, вы нарушаете 230-й федеральный закон. Если вы не читали, то необходимо почитать и вникнуть. Вот, вот по этой статье пусть ФССП тоже проверит. Поэтому ты там, маленький глупенький кукушонок, прежде чем нести такую херню, хоть немножечко мозгом подумай, откуда ты звонишь и кому ты звонишь. Я Лешко, комнатная. Из вашего сердца. А не из моего. Я доношу вам чисто реальную информацию. Ты мне не можешь доносить информацию, потому что ты мне звонишь из своего сраного бунгало посредством тапочка. Поэтому продолжи, в принципе, разговаривать через свой тапочек и доносить информацию до людей, пытаться. Вот. Но люди, которые знают законодательство и свои права, могут спокойно слать тебя нахер, потому что на данном этапе нашего общения ты рассматриваешься только как телефонный мошенник минимум, а как максимум телефонный террорист, потому что никакие доп. Соглашения Верховным судом России, заключенным между кредитором и заемщиком, не являются действительными, если ты был не в курсе. Солнышко мое, поэтому иди, открой ушки свои для того, чтобы внять эту новость блаженную. Я тебе повторяю, ты не меня слушай, ты после того, как я сказала, ты иди и хотя бы интернетиком воспользуйся, кроме того, как фапать на телок голых, и посмотри, что в законе есть. Ты читаешь по скрипту. А реально ты закон никогда не читал. По своей манере общения я это вижу. Поэтому, в принципе, разговор с тобой ничтожен. В принципе, как и договор, в принципе, ничтожен. Как, в принципе, и доп. Соглашение тоже ничтожно. В принципе, так же, как и ты, ничтожен. Это ясно? Можешь сходить поплакать. Поверьте, вы меня не обидели. Я не стремлюсь тебя обидеть. Чтобы тебя обидеть, нужен мозг, а у тебя его нету. Ты максимум, что смог сделать, это напялить на свою башку китайскую гарнитуру с херовым микрофоном и клянчить у людей деньги. Это все, что ты смог сделать. Поэтому прогуляйся нахер. Я думаю, тебе даже навигатор не нужен. Ты в курсе, где эта дорога находится. А что вы сделали для этого? Для чего, господи? Ты видала, вообще меня заслышался, я даже не знаю, как зацепить нашу ветвь диалога, да? Вот прям, что для чего для этого, солнышко? Вы так фоните, не слышно вас. Да ты что? Это на тот момент, когда совсем уже нечего сказать, да? Нужно сказать, что я фоню. Ну, вас не слышно было, ага. 10, наверное. Ну, ничего страшного. Это нормально. Когда у существа нет мозгов, у него подтекает крыша, поэтому, возможно, отсутствие слуха, слуховые галлюцинации тоже. Вы это раз 10 уже повторили, я еще раз вам... Нет, я всего лишь третий раз это повторила. В отличие от тебя, кукушонок, я помню и считаю, сколько раз что я сказала. Считать еще раз о том, что вы повторяете. Да ты, бедолажка, мне постоянно советуешь, что мне делать. Как бы я жила бы без твоих советов. Что мне читать, что мне считать. Вот я бы хрен проснулась, если бы ты мне не посоветовала. Не помните о своих обязательствах. Помни о том, что нужно периодически открывать законодательство и читать самому, а не с бумажки. Ты тупорылое, одноклеточное существо. Ты не можешь знать по определению, когда ты... начнешь открывать законодательство, читать, выписывать, анализировать, и только после этого ты можешь себя назвать хотя бы Homo sapiens. Но до той поры, пока ты читаешь с бумажки тупорылые тексты, которые не наполнены никаким смыслом, кроме как взыскать и запугать, ты не являешься в принципе человеком, а хотя бы в масштабах нашего разговора. Поэтому прикропни свою пасть, и вспомни о том, что ты являешься представителем данной организации, и любое твое слово – это ответственность этой организации. И если ты наговоришь, а ты наговорил уже как минимум на 3 штрафа, списывать будут эти штрафы с тебя, потому что нахер ты был бы там не нужен. И такие, как вы, расходный материал и пушечное мясо. Ясно тебе? Ну, потом прослушайте этот разговор, потому что я это не... Я его мало того, что прослушаю я. Этот разговор прослушает около 1000 человек еще на Ютубе, солнышко. Понимаешь? Ну, мне, поверьте, не страшно. Но я в курсе, что тебе не страшно. И чтобы бояться, думаю, тоже думаю, нужен мозг. Стыдно. Вообще, в принципе, чтобы испытывать эмоции какие-то, то нужен мозг. Людям ты нет. Ты просто маленькая одноклеточная кокулька, которая сидит и подпукивает. Поэтому я не удивлена. И когда ты мне говоришь об отсутствии или наличии каких-либо эмоций и качеств, я тебе просто не верю. Иногда кажется, что я не общаюсь сейчас с взрослым человеком. Я знаю, что ты не общаешься. Ты не способен общаться. Ты звонишь мне, чтобы прочитать скрипт. Поэтому о чем мы можем с тобой поговорить еще? Какая неловкая пауза. Да? Правда? Ну, я просто жду, когда вы еще что-нибудь скажете, оскорбительного мой адрес или что. И что? И что будет? Ты побежишь писать на меня заявление, солнышко? Погоди. Ну, нет, это не требуется. Не требуется. А что тебе требуется? Может быть, тебе все-таки требуется включить свою маленькую одну извилинку, которая короче, чем твои ноготки? Вы опять это повторили. Зачем я повторила? Чтобы за тобой не повторять, знаю. Мне необходимо тебя слушать. А пока что мне абсолютно фиолетово, что ты мне там говоришь. Кукушонок, ты мой маленький. Ох ты, господи, не смог, да? Нужно еще раз. Давай заново пытаюсь сказать. Что? Ты что-то начал и пукнул и не смог. Давай еще раз, я в тебя верю. Я все сказал. А, вообще ложи трубку, господи, боже мой. Потому что вы повторяете. Ложи трубочку, солнышко, ты все сказал, ты выговорился. Все, можешь ложить трубочку. Больше я тебя ничему не научу, потому что ты кукушонок. Не способен читать федеральные законы и подзаконные акты. Поэтому ложи трубочку. Секунду, и топай к херам к собачьим. Кукушонок. Минуту, ожидайте на линии. О, господи. А я расскажу все твоему начальству, что ты сочкуешь. Сейчас ты не хочешь. Скучно будет слушать твой шестой этот разговор. Алена Романовна, вы сегодня платы собираетесь носить? Долго. Ты анализировала, что мне ответить? Вам на вопрос ответьте, пожалуйста. Я его не услышала, я сняла с громкой связи. Вы сегодня собираетесь оплачивать займ? Как ты думаешь? После нашего жаркого пулкового диалога. На вопрос ответьте, я вам скажу. А как ты сам думаешь? Способен мыслить? Подумай, пожалуйста. Так как вы не оплачиваете займ, сегодня оплата не поступит, я так понимаю, фиксирую вам отказ от оплаты на данный момент. А это служебный подлог, потому что отказ от оплаты я не перебивайте, если вы хотите передумать. А это уже отдельная статья в законе за служебный подлог, поэтому ФССП еще это заработает критическое. Непоступление средств автоматически считается отказом от оплаты. Значит, вы автоматически могли поставить отказ от оплаты, а мне не звонить. Почему-то вы нуждаетесь в общении. Чтобы вы перезвонили и зафиксировали обещание об оплате. На сегодня всего доброго. Все, что ли, скучно тебе сейчас?